Глава 15. «Звучит как угроза», — поморщилась я. «Да нет же, это хороший план», — загорячился Алексей Петрович. «Смотрите, вы возвращаетесь обратно, в течение 2 недель работаете дворником, это ваш испытательный срок, а мы за это время отметим вас благодарностью в приказе и затем сразу рекомендуем заместителем начальника отдела эксплуатации ВКХ». «Что такое ВКХ?» — испугалась я. «ВДНХ знаю, ВКХ нет». «Водопроводно-канализационное хозяйство», — пояснил Алексей Петрович. «То есть я стану королевой канализации?» — расхохоталась я. «А что не так?» — вскинулся Алексей Петрович. «Хорошая, сытная, непыльная работа, ничем не хуже других». «И буду повелевать осенизаторами? Узнаю, так сказать, изнанку нашего мира?» На меня напало безудержное веселье. «Боюсь спросить, а как проходит инаугурация?» «Это же живые деньги, наличка», — продолжал обольщать меня Алексей Петрович, проигнорировав мои подколки. «У Рафика я тоже получаю живые деньги. Пусть не такие большие, но зато он хоть по-человечески относится к людям». Отрезала я и вышла из машины. «Нет, Алексей Петрович, я не вернусь. И прежде всего, потому что не хочу работать с вами. Всего доброго». На ужин я сделала овощную рагу и решила пожарить сырники. Сделаю побольше, еще и завтра на утро останутся. А то мне на работу рано вставать надо. Я как раз перетирала творог в миску, как вернулся Ричард. «Тётя Люба, а что это так вкусно пахнет?» Он зашел на кухню и пристроился за столом. «Ты руки помыл?» — спросила я строгим голосом и принялась взбивать яйца с сахаром. Ричард метнулся в ванную и уже через пару минут уплетал рагу. «А где ты такой красивый фингал получил?» — спросила я и принялась формировать сырники. «С Сидоровым подрался», — настороженно буркнул Ричард и даже голову чуть в плечи втянул. «Драться нехорошо», — сказала я, чтобы хоть что-то сказать. «Так он говорит, что я ублюдок». Вскинулся он, при этом уши его возмущенно полыхнули. «Тогда правильно, что подрался», — одобрила я. «Свою честь надо отстаивать. Надеюсь, победа была за нами?» «Ага», — растянул рот до ушей Ричард. «Я думал, вы ругаться будете». «Ну, раз Сидорова ты победил, то за что я буду ругаться?» Пожала плечами я и принялась жарить первую партию сырников. «Победу нужно праздновать. Ты же слышал выражение? Победителей не судят. Вот сейчас дожарю сырники, да со сметаной, и можно будет праздновать». В дверь позвонили. «Ричард, сходи, пожалуйста, открой, а то у меня сырники сгорят». Велела я, переворачивая подрумянившиеся сырники на другую сторону. Ричард подхватился и убежал. Через минуту раздался его голос. «Тётя Люба, это к вам пришли». «Иду», — огорченно отставила сковородку в сторону я. «Терпеть не могу, когда так. Только-только разогреешь правильно сковородку до нужной температуры, и обязательно кто-то начнет отвлекать. Убила бы». Но взяла себя в руки и пошла поглядеть, кому я там понадобилась в столь поздний час. На пороге стояла женщина, как две капли воды, похожая на меня, если я посмотрю в зеркало. Очевидно, сестра Любаши. В той прошлой жизни у меня не было сестры. Интересно. Женщина была ниже меня, плотная, можно сказать, даже приземистая. Я совсем не дюймовочка, но Любашина сестра выглядела намного толще даже меня. Баклажановые волосы у нее были взбиты в модную в это время стрижку, как у принцессы Дианы. Как по мне, более отвратительную прическу выдумать сложно, но некоторым и такое нравится. «Любка!» — прямо с порога оживленно закричала сестра. «Ты чего такая вся сморщенная? Заболела? Очень плохо выглядишь, как старуха какая-то». «Да нет, вроде не заболела», — изумленно покачала головой я и посторонилась, пропуская ее в квартиру, так как она чуть не снесла меня на пути. «А я тебе говорила, что твой дурацкий брак с этим придурком до добра не доведет», — выпалила она, разуваясь. «Толку с такого мужа нету. По полгода где-то шляется, ни для тела пользы нету, ни для души. Да еще вон двух быстрюков наплодил и тебе подсунул. Дура ты, Любка, вот что». Я воздержалась от комментариев, молча наблюдая продолжение этого явления. «Я у тебя переночую», — заявила сестра. А может, поживу немного. С Вовкой поругались. Пусть прочувствуют, как без меня жить». И тут только я заметила, что она с сумкой. «Ужинать будешь?» — спросила я, подавляя вздох. «Конечно буду», — оживилась Любашина сестра. «Руки мой и заходи, я пока сырники дожарю», — сказала я и пошла на кухню. «Зачем хмыть, и так сойдет? — отмахнулась сестра и прошествовала прямо на кухню. «Приятного аппетита!» — я поставила перед ней тарелку с рагу. «Скоро уже будут сырники». «А ты чего тут сидишь?» — обратила она внимание на Ричарда, который тихо сидел за столом и ждал сырники. «А ну, марш отсюда, когда взрослые разговаривают!» «Он еще не поужинал», — заступилась за ребенка я. «Сырники ждет». Ричард выскочил. «Ладно, Ричард, я тебе сейчас в комнату принесу». Не стала накалять обстановку я. «Тёте посекретничать надо. Не обижайся, ладно?» Ричард кивнул и вышел. «Тебе мало, что твой удот чужих детей на шею посадил, так ты их еще разносолами кормишь», — неодобрительно проворчала Любашина сестра, уплетая рагу. «А как надо?» «Да гнать их отсюда поганой метлой надо», — разошлась сестра и сказала. «Что-то ты, Любка, совсем испортилась. Где твое гостеприимство?» «В каком смысле?» Удивилась я и посмотрела на стол. Рагу еще в тарелке недоедено, хлеб я порезала. «Ну, родная сестра, на порог, а ты даже не почешешься». «Ты о чем? Все еще не догоняла я. «А налить?» «Я не держу дома спиртного». Отрезала я и выложила на сковородку новую партию сырников. «Муж на вахте, гости не ходят, так что надобности нету». «Ох ты и вредная, Любка!» Со вздохом сестра поднялась и вышла из кухни. Через минуту вернулась, прижимая к груди бутылку портвейна. «Где стопки?» «Держи». Я поставила на стол рюмку. «А ты?» «Мне нельзя. Пью таблетки, которые с алкоголем несовместимы. Нельзя?» «Ну, как знаешь», — надулась сестра. «Как по мне, то лучшее лекарство — вечерком соточку накатить. Все болезни рука рукой снимает». Я не стала спорить. Каждый калечит себя, как умеет. Вон Ивановна могла бы доказать, что уринотерапия лучше. Я отнесла тарелку с сырниками Ричарду и вернулась на кухню. Любашина сестра накатила уже вторую соточку. Лицо ее раскраснелось. «А мой урод», — говорит, мол, — «нечего на заводе сидеть без зарплаты», — начала жаловаться она. «И говорит, мол, давай, Тамарка, бизнес откроем. Сейчас все бизнесом занимаются, понимаешь? И хорошо живут». «Не то что мы. Но там первоначальный взнос нужен». «Ну ладно, хоть имя ее узнала». «Что за бизнес?» — спросила я из вежливости, чтобы поддержать разговор. «Вот какое твое дело?» — возмутилась Тамара. «Бизнес и бизнес». У меня создалось впечатление, что ни она, ни ее супруг сами толком не понимают, что хотят. «В общем, я думаю так», — тем временем продолжила разглагольствовать сестра. «Дом в селе надо продавать. Есть как раз хороший покупатель. Хорошую цену дает долларами». «Какой дом?» — не поняла я. «Где отец живет? Пояснила Тамара и налила себе еще портвейна. «Но там же отец живет, осторожно ответила я. «Ну и что?» «А отца куда девать?» «Ну, можно ему что-то попроще купить. Или можно квартиру здесь где-то снять. Да и у тебя вон аж две комнаты». «В одной комнате мы с мужем, во второй — дети». «Ой, это не твои дети, Любка!» — возмущенно зашипела сестра. «Тем более комната большая. Еще одна койка спокойно встанет». «Пожилому человеку покой нужен, тишина. А дети то уроки допоздна учат, то музыку слушают, шумят». «Значит, не будут слушать!» Изрядно захмелевшая Тамарка стукнула по столу кулаком. Рюмка с налитым портвейном перевернулась, портвейн залил стол, попал в тарелку с сырниками, потек на пол. «Осторожнее!» Я схватила тряпку и торопливо принялась вытирать стол. Увидела, что в попыхах взяла не тряпку, а кухонное полотенце, и чертыхнулась. Испортила, теперь и не отстираешь. «Почему ты такая идиотка?» — пьяненько возмутилась Тамарка. «Все тебе не так, не угодишь. Вечно ты крысишься, хнычешь. Я постелю тебе в своей комнате». Сказала я, чтобы закончить этот балаган. «Иди умывайся в ванную. Я сейчас полотенце чистое тебе дам, а то вставать рано». «Не командуй!» Фыркнула Тамарка и поискала на столе рюмку. Рюмку я убрала, а она даже не заметила. Не найдя рюмку, Тамара схватила чашку Ричарда с недопитым чаем, заглянула туда, увидела, что там чай, и выплеснула остатки на пол. «Ты что делаешь?» — возмутилась я. «Ты что, не видишь, куда льешь?» «Вытришь!» — рявкнула Тамарка и вылила в чашку портвейн. Я схватила бутылку, но та уже была пустая. В общем, так. Мне это все уже сильно не нравилось. И если сперва я отнеслась к Любашиной сестре с интересом, намереваясь из беседы выяснить детали жизни моей предшественницы, то сейчас я поняла, что диалога и общения у нас с этим человеком не выйдет. Отцовский дом я продавать запрещаю. Категорически запрещаю. Ищите себе для своего бизнеса другой источник дохода. Можете хоть свою квартиру продать, а старого человека трогать не смейте. «Вот ты дрянь, Любка!» — психанула Тамарка и заорала на всю квартиру. «Слушай меня внимательно, лохудра! Будешь мне мешать бизнес делать, расскажу твоему мужу про твоего любовника-уголовника!» И я вспылила, каюсь. Схватила ее за шиворот, и хоть она была значительно толще меня и, соответственно, тяжелее, но где только силы взялись, я легко потащила ее к двери. «Ричард!» — крикнула я. «Подай тётину сумку, тётя уходит!» Ричард выскочил в коридор, во все глаза уставившись на меня. «Обувайся!» — велела я Тамарке. «Ты что, выгоняешь меня?» — изумилась Любашина сестра, до которой только-только начала доходить. «Обувайся!» — я сказала, — припустила металла в голос я. «Бегом!» «Не буду!» — уперлась Тамара. «Будешь!» — заявила я. «Или я сейчас милицию вызову». «Ты что, сучка, родную сестру мусорам сдать решила?» Взвилась Тамарка и попыталась пнуть меня. «Так, все. Мое терпение закончилось, я распахнула дверь, схватила Тамарку за шиворот и выпнула из квартиры. Следом полетели Тамарины туфли и сумка. «Адью!» «Ты еще пожалеешь, мразь! Кровью умоешься, сука!» Она еще что-то там верещала, но я уже захлопнула дверь. «На этом, я надеюсь, все. Выдохнула я и посмотрела на пребывающего в немалом изумлении Ричарда. «Извини, что тебе пришлось увидеть все это». «Да ничего», — пожал плечами Ричард. «У нас дома мамка, когда в запой уходила, тоже так кричала». «В запой?» — удивилась я. «Так она разве не в Америке?» «В Америке», — вздохнул Ричард. «Она же потом закодировалась». «А как она в Америку попала?» «Замуж вышла». «За американца?» — удивилась я. «Ага». «А где она американца нашла? Если я не ошибаюсь, она же на севере где-то жила». «В Нефтеюганске», — уточнил Ричард. «Он из корпуса мира, американец этот, приезжал к нам сюда. Она с ним познакомилась, замуж вышла и уехала потом». «А вы?» «Она сначала дядя Коля к себе забрал», — вздохнул Ричард. «У дяди Коли хорошо, он охотник. Он меня стрелять учил и капканы ставить». «А где дядя Коля? Почему вы не с ним?» «Так его в тюрьму потом посадили». «Ну ничего себе!» — вытаращилась я. «Ага. А нас к себе тётя Света забрала. Но мы у нее не очень долго жили». «Почему?» «Она хахаль нашла и с ним в Воркуту уехала, а отец нас сюда привез. «Понятно». Вздохнула я и обняла ребенка. «Всё хорошо, Ричард. Зато теперь у тебя есть свой дом и семья. Все будет хорошо». «Ага», — улыбнулся Ричард и вдруг добавил. «Вот только белку жалко». «Какую белку?» — не поняла я. «Сестру нашу». «Подожди, у тебя есть еще сестра?» «Ага, Изабелла», — улыбнулся Ричард. «А где она? Почему ее отец не привез? «А он ей не отец, он только нас привез. «А Изабелла где?» «В детдоме она», — вздохнул Ричард. «Только плохо ей там. Она же у нас не вполне нормальная». «Почему?» «Ну, ей уже 8 лет, а она не разговаривает», — объяснил Ричард. «Ну, капец. И вот как теперь?» «Тётя Люба, я уроки уже почти доделал. Вы дадите мне в игру поиграть?» Как и любой ребенок, Ричард был непосредственным и легко перескакивал с одной темы на другую. «Конечно, дам», — сказала я. «Мы же с тобой договаривались. Только сперва ты мне тетради с выполненными домашними заданиями покажешь, я проверю. И дневник». Ричард тяжело вздохнул и поплелся в комнату доделывать домашку. А я поплелась на кухню мыть пол после Любашиной сестрицы. «Ах, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух!» Мысли роились у меня в голове, и я не знала, что вперед обдумывать. Во-первых, угроза Тамары рассказать Любашиному мужу о ее любовнике — это не просто угроза. Я всегда к таким вещам относилась серьезно. Такие люди, как эта ее сестрица, они ни перед чем не остановятся, особенно если на кону бизнес. В то, что у них хоть что-то получится, я не верила от слова «вообще». В 90-е многие ринулись изображать из себя бизнесменов, и хорошо, если сразу повезло, и бизнес зачах и сдулся. А тем, у кого что-то начало получаться, помогли бандиты. Кроме того, чтобы вести бизнес, нужно или иметь поддержку опытного партнера, или самому изучать основы. А она даже не знает, о чем будет этот их бизнес. Бизнесменша недоделанная. Все хотят быстрых денег, и чтобы не заморачиваться. А о том, что бизнес делать очень тяжело, никто и не думает. И Любашиного отца жалко. Она таки его выживет из дома. Я понимала, что рано или поздно придется ехать знакомиться с роднёй Любаши, но надеялась, что это будет не так быстро. Но теперь, после разговора с Тамарой, я понимаю, что нужно поехать и посмотреть документы на дом. Если что, переоформить, чтобы она не имела к ним доступа и никаких прав. А то не удивлюсь, если сбагрит старика в какую-нибудь богадельню, а сама втихушку дом продаст. Но больше всего меня потрясла биография Ричарда, ну и Анжелики. Я даже не думала, что у них есть сестра, младшая сестра, которая сейчас находится в Нефтеюганском детдоме. И вот как. С одной стороны, ребенка жалко. Братья и сестры должны быть вместе. А с другой стороны, мне и эти дети чужие. Но они хотя бы нормальные. Да. Дилемма. Честно говоря, я растерялась. Вот как нужно поступить, чтобы правильно было? Так, ни до чего внятного не додумавшись, я собрала бутылку из-под портвейна, недоеденное Тамаркой рагу, испорченные портвейном сырники, сложила все в мусорное ведро и решила вынести мусор. Нет, я тоже считаю, что вечером выносить мусор — плохая примета. Но, с другой стороны, это очень глупая примета. Если я сейчас не вынесу, то до утра весь этот натюрморт так завоняется, что не продохнем же. Кроме того, мне рано вставать завтра на работу. Поэтому я накинула старую Любашкину куртку, пихнула ноги в разбитые бурки «Прощай, молодость», на голову повязала платок, зато тепло, схватила ведро и потащила его на мусорку. Было уже поздно. Я еще поворчала, что Анжелика никак со своей этой дискотеки не возвращается. Уж я ей задам. Было сказано до 9, так нечего нарушать. Я шла и мысленно ворчала на Анжелику. Внутри у меня было смятение от всего этого, и опоздание Анжелики было прекрасным поводом сбросить напряжение. Пусть только вернется. Устрою ей трудотерапию за непослушание. Все равно прогенералить в квартире нужно. А раз труд создал человека, то я даже знаю, кто будет генералить. Я так задумалась, что чуть не столкнулась с мужчиной. Импозантный, это было видно даже в сумерках, которые немного рассеивались светом из окон квартир. Добротное пальто, шляпа. «Люба?» — удивленно сказал он.